Характерные симптомы. Для острого эрозивного гастрита характерны снижение аппетита, чувство тяжести и боли в области желудка, особенно после еды, изжога, тошнота. Стул становится нестабильным. Иными словами, острый эрозивный гастрит проявляет себя довольно ярко. Его невозможно не заметить самому больному человеку. Однако при правильном лечении его можно победить за 5-7 дней. Но если момент упущен, то эрозивный гастрит переходит в хроническую форму. А при этой форме симптомы очень смазанные. Тяжесть в желудке, плохой аппетит, метеоризм и легкую тошноту человек может отнести за счет других причин, например, изменения погоды или действия лекарственных препаратов. Хронический эрозивный гастрит вылечить гораздо сложнее, чем острый. Лечение продолжается месяцы, а то и годы. К тому же он может осложниться язвой желудка, также тяжелым и трудноизлечимым заболеванием. Поэтому при первых признаках, напоминающих симптомы острого эрозивного гастрита, необходимо посетить врача и уточнить диагноз, а затем приниматься за лечение. Установить диагноз обычно помогает гастроскопия. При этом обследовании видна вся слизистая оболочка желудка и хорошо заметны ее дефекты. Также назначают анализ кала на скрытую кровь. Дело в том, что повреждения слизистой оболочки часто кровоточат, но кровь переваривается в желудочно-кишечном тракте, и выявить, есть ли кровотечение, может только анализ на скрытую кровь.